Прожив в доме Клода больше месяца, Мэдисон решил, что пора бы вернуться к Гарри. Ему было искренне жаль расставаться с добряком Клаттербаком, не только потому, что тот спас ему жизнь, но и потому, что сам сильно привязался к новому другу. «Ты славный малый», — подумал Мэдисон. «Надеюсь, я когда-нибудь смогу отплатить тебе за твою доброту. По крайней мере, ты получишь обещанную за меня награду». Уже несколько недель, пока Клаттербак был на работе, Мэдисон готовился к путешествию. Он не знал, как далеко ему придется лететь, и поэтому усиленно тренировался, налетывая по комнате по 20, 50 и по 100 кругов в день. Последние несколько дней он ждал благоприятных погодных условий, внимательно вслушиваясь в радиопрогнозы. Наконец, голос диктора сообщил, что завтра в Лондоне будет на редкость ясная, сухая и безветренная для этого времени года погода. Попугаю оставалось надеяться, что Клод не изменит в этот день своих привычек. Черный ход вел из кухни в маленький задний дворик, где добрый Клод держал старых кроликов, надоевших своим юным хозяевам, и древних куриц, позабывших, как нести яйца. Там же стояли мешки с углем для топки камина. Каждое утро, возвратившись с работы, Клод брал два ведра и направлялся в задний дворик за новой порцией угля, оставляя дверь нараспашку. Этих нескольких минут было достаточно, чтобы выскользнуть на улицу и сбежать. Как только Клод с двумя тяжелыми ведрами ввалился в кухню, Мэдисон взвился вверх и, пролетев над головой великана, выпорхнул в раскрытую дверь. «Спасибо!» — прокричал он на прощание своему избавителю. «Боже правый!» — так и ахнул Клод. Глава 12. Первые дни после пропажи Мэдисона господин Холдсворт не оставлял надежды его разыскать. Когда на объявление в газете никто не откликнулся, он принялся обзванивать все зоомагазины, указанные в телефонном справочнике Лондона. В некоторых на продажу и правда были выставлены африканские серые попугаи. Господин Холдсворт сознательно не сказал об этом Гарри, побаиваясь, что в случае неудачи сына постигнет горькое разочарование. Один попугай вполне разумно отвечал на разные вопросы, и в сердце господина Холдсворта забрезжила надежда. Однако букву «Р» он, в отличие от Мэдисона, совсем не выговаривал. «Мэдисон?» — на всякий случай произнес господин Холдсворт. «Прошу меня простить, но нет». Попугай говорил так же дурашливо, как Мэдисон, когда тот желал посмешить домашних. «Мэтт, это ты? Перестань поясничать!» — взмолился господин Холдсворт. «Прошу прощения!» — повторил попугай и отвернулся. Господин Холдсворт почувствовал себя полным идиотом. Через три недели он сдался и решил пойти на крайние, весьма спорные меры. Он задумал приобрести замену Мэдисону. На это у отца семейства было несколько причин. Во-первых, он не слишком-то верил, что Мэдисон вернется. Во-вторых, не мог видеть страдания сына. В-третьих, на носу был день рождения Гарри. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — мудро заключил он. Госпоже Холдсворт, он ни слова не сказал о своем плане, понимая, что жена вряд ли одобрит подлог. Гарри, конечно, он тоже не поставил в известность. Утром Гарри страшно удивился, что вместо традиционных подарков он получил от родителей лишь словесные поздравления. Не то чтобы он ждал сюрпризов, нет. Он слишком горевал о Мэдисоне, чтобы думать о празднике. Но старый велосипед совсем износился, и он полагал, что родители подарят ему новый. «Потерпи до вечера, Гарри», — загадочно сказал отец. «Он даже мне не говорит, что приготовил», — сказала мама, когда вечером они пили чай в ожидании отца. Госпожа Холдсворт задумалась о том, как повзрослел ее сын за последнее время. Прежний Гарри бы шумел, ревел и носился по дому в ожидании обещанного сюрприза. Но с появлением Мэдисона мальчик стал куда спокойней, прилежней и ответственней. Когда попугай пропал, Гарри приуныл и ушел в себя. Вот и теперь он лениво ковыряется в своем праздничном торте, приготовленном по рецепту Мэдисона. «Вкусно, Гарри?» — робко спросила мама. — Да, спасибо. Скоро папа придет. — Хорошо. Не грусти, дорогой. Все могло быть и хуже. Как же она была права. Когда господин Холдсворт приехал домой, он не вошел сразу в кухню, а лишь просунул в дверь голову и сказал: — Подождите пару минут. Не входите в гостиную, пока я не позову. Наконец из-за дверей раздался его бодрый голос, и Гарри с мамой переступили порог. На столе стояла большая коробка. Господин Холдсворт торжественно открыл крышку. Сначала все было тихо. Наконец из коробки высунулась серая голова с крючковатым клювом и светло-желтыми глазами. Госпожа Холсворт шумно выдохнула. «А!» — воскликнула она. «Это случайно не...» «Нет», —